Глава четвертая. Блюстители Таурата услышали о том, что Иса приобретал больше учеников и погружал в воду больше людей, чем Яхия. Хотя на самом деле совершал обряд погружения в воду не Иса, а его ученики. Когда Иса узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию. И он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Якуб дал своему сыну Юсуфу. Там был колодец Якуба, и Иса, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около полудня. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, воды напиться», — попросил ее Иса. Ученики его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?» Дело в том, что иудеи не общаются с самарянами. Иса ответил ей. «Если бы ты знала о даре Всевышнего и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Женщина сказала. «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Якуба, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Иса ответил. «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь». Женщина сказала ему. «Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Он сказал ей. «Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда». «У меня нет мужа», — ответила женщина. Иса сказал ей. «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. То, что ты сказала, совершенно верно». «Господин», — сказала женщина, — «я вижу, что ты пророк. Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Всевышнему следует поклоняться в Иерусалиме?» Иса ответил. «Поверь мне, женщина, настанет такое время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина сказала. «Я знаю, что должен прийти Масих». То есть помазанник. «Вот когда он придет, он нам все и объяснит». Иса сказал ей. «Это я, тот, кто говорит с тобой». В это время возвратились его ученики и удивились, увидев, что Иса разговаривает с женщиной. Но никто, однако, не спросил, что он хотел и почему он с ней говорил. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям. «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не масих ли он?» Народ из города пошел к Исе. В это время его ученики настаивали. «Учитель, поешь что-нибудь». Но он сказал им. «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Тогда ученики стали переговариваться. «Может, кто-то принес ему поесть?» «Пища моя состоит в том, — сказал Иса, — чтобы исполнить волю пославшего меня и совершить его дело. Разве вы не говорите, еще 4 месяца, и будет жатва? А я говорю вам, поднимите глаза и посмотрите, что поля уже созрели для жатвы. Жнец получает свою награду. Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы радовались вместе и сеятель, и жнец. так исполнятся слова: «Один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов». Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иису, потому что женщина сказала: «Он рассказал мне все, что я сделала». Самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с ними. Иса провел там 2 дня. И еще больше людей уверовали в него из-за его слов. Они говорили женщине: «Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно спаситель мира». Через 2 дня Иса отправился оттуда в Галилею. Он и сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. Но когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли. Они были в Иерусалиме на празднике освобождения и видели все, что Иса там делал. Иса еще раз посетил Кану Галилейскую, где он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иса пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Иса сказал ему: «Почему люди не могут поверить, пока не увидят чудес и знамений?» Но придворный лишь умолял: «Господин, пойдем, пока сын мой еще не умер». Иса ответил: «Иди, твой сын будет жить». Человек поверил слову Исы и пошел. Он был еще в пути, когда рабы встретили его и сообщили, что мальчику полегчало. Он спросил, в котором часу ему стало легче, и они сказали: «Вчера, в час дня, жар у него прошел». Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иса сказал ему: «Твой сын будет жить». Придворный и все его домашние поверили. Это было второе чудо, совершенное Исой в Галилее по приходе его из Иудеи.